склонны идеализировать своих предков и почитать родителей. Со временем безрассудные выходки молодого поколения озадачивают и пугают консервативно настроенных козерогов. Они неодобрительно качают головой и вспоминают добрые старые времена. К счастью, многие из них впоследствии приспосабливаются к изменившейся обстановке и даже начинают находить ее в чем-то забавной. Те же козероги, которым это удается, превращаются в брюзгливых зануд, отравляющих существование окружающим. Козероги редко вмешиваются в чужие дела и не сплетничают, никогда не станут они давать советы, если их об этом не просят. Если же по вашей просьбе совет дан, а вы ему не следуете, козерог не будет напоминать вам об этом, а только посетует в душе на вашу недальновидность и легкомыслие. Очень часто про козерогов говорят, что они женятся и выходят замуж по расчету. Это, конечно, преувеличение, но благоразумный козел никогда не женится в попыхах, скоропалительно, основательно не подготовившись к этому событию. Козерог еще в юности начинает задумываться о своей жизни после выхода на пенсию. Причем мысли эти большей частью практического свойства. Например, каким будет его банковский счет и есть ли способы приумножить свое богатство. Не потому ли козероги так любят заботиться и посещать своих близких и дальних родственников, особенно одиноких? Делают они это не только из-за любви к родственным связям, но еще и потому, что у некоего дядюшки Джаспера или тетушки Минервы может оказаться прелестный домик в живописном месте или неплохая коллекция старинных гравюр, которые в случае неожиданной смерти обожаемых родственников могут за неимением других наследников быть завещаны ручной канарейке или и вовсе постороннему, случайно оказавшемуся поблизости в нужный момент. Такого козероги допустить не могут. Люди справедливо посчитают козерога слишком расчетливым, но с его собственной точки зрения это не более чем благоразумие. В конце концов, судьба не столь уж щедра на подарки, и если упустить то, что само плывет тебе в руки, это может показаться просто глупым. В детстве козероги самые слабые и болезненные из детей, но с возрастом постепенно набирают силу. Спокойно размеренная натура козла обладает таким жизненным потенциалом, что среди козерогов нередки долгожители, доживающие до 100 и более лет. Самые страшные враги козерогов – страхи, угрюмость и пессимизм. Те из них, кто стремится продлить себе жизнь, должны проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься физическими упражнениями и выработать более оптимистичный взгляд на вещи. Почти у всех козерогов очень чувствительная и нежная кожа, из-за чего у них частые кожные заболевания инфекционного и аллергического характера, нередки расстройства кишечника и нервной системы. Подвержены они и сильным головным болям, болезням почки, травмам коленных чашечек, суставов и костей. У козерогов бывают или красивые, белые, здоровые зубы, или наоборот очень плохие, из-за чего им часто приходится обращаться к зубным врачам. Многим козерог кажется робким, доверчивым и мягким, возможно, лишь чуточку упрямым. На самом же деле он научился хитро-мудро скрывать свое «я», добиваясь тайной цели, положения лидера. Любимые цвета козерога – официальный черный, солидный коричневый, строгий темно-синий, а для более романтичных натур – темно-зеленый. Камень козерога – ярко-красный рубин, а металл – тяжелый свинец. Все сокровища козерога лежат в земле, надежно укрытые от посторонних глаз мягким пушистым мхом и спускающимися до земли тонкими ветвями плакучей ивы. Знаменитости, рожденные под знаком козерога: Джордж Баланчин, Морис Бежар, Вудро Вильсон, Барри Голдуотер, Эдгар Гувер, Рената Гутуза, Жанна д'Арк, Марлен Дитрих, Пабло Казальс, Йоган Кеплер, Мартин Лютер Кинг, Родьярд Киплинг, Анри Матисс, Ричард Никсон, Исаак Ньютон, Луи Пастер, Эдгар Аллан По, Елена Рубинштейн, Валентин Серов, Александр Скрябин, Галина Уланова, Морис Утрилло, Говард Хьюз, Поль Сезанн. Козерог мужчина.